Поезд долго стоял в тишине на полустанке. Катя высунулась в окно. В темноте тихо шелестели листья высокого дерева. Необъятным казалось звездное небо над этой непонятной землей. Катя облокотилась о раму спущенного окна. Шелест листьев, звезды, теплый запах земли напомнили ей одну ночь. Это было под Парижем, в парке. Несколько человек, все хорошие знакомые петербуржцы, приехали туда на двух автомобилях. В беседке над прудом, где ужинали, было очень хорошо. Как серебристые облака, над водой стояли плакучие ивы. Среди ужинавших был незнакомый Кате человек, немец, живавший в России. Он хорошо говорил по-французски. Он был в вечернем костюме, без шляпы, худой, с продолговатым нервным лицом, с большим залысым лбом и тяжелыми веками серьезных глаз. Он сидел спокойно, положив длинные пальцы на донышко винного бокала. Когда Кате кто-нибудь нравился, становилось тепло и ласково. Июльская ночь над озером словно прикасалась к ее полуоткрытым плечам. Сквозь листья ползучего винограда наверху беседки виднелись звезды. Свечи тепло освещали лица друзей, ночных бабочек на скатерти, задумчивое лицо незнакомого человека. Катя чувствовала, что он задумался, поглядывая на нее. Должно быть, она была очень хороша в тот вечер. Когда встали из-за стола и пошли по темной, как высокие своды аллеи, в конец парка, в террасе, чтобы оттуда смотреть на огни Парижа, немец пошел рядом с Катей. «Вы не находите, сударыня, что красота не позволена?» «Недопустимо», — сказал он суровым голосом, подчеркивая, что он не хотел бы придать словам двусмысленность. Катя шла медленно. Как хорошо, что этот человек с ней заговорил, и голос его не заглушал шелеста темного свода деревьев. Идя по левую сторону от Кати, немец глядел перед собой в глубину аллеи, где разливалось лиловое зарево города. «Я инженер. Мой отец очень богат. Я работаю в крупных предприятиях. Мне приходится иметь дело с сотнями тысяч людей. Я вижу и знаю многое из того, что вам неизвестно. Простите, вам не скучен этот разговор?» Катя повернула к нему голову, молча улыбнулась. В полусвете далекого зарева он разглядел ее глаза и улыбку, и продолжал. «Мы живем, к несчастью, на стыке двух веков. Один закатывается, великолепный и пышный. Другой рождается, в скрежете машин и суровых однообразных фабричных улиц. Имя этому веку — масса. Человеческая масса, где уничтожены все различия. Человек — это только умные руки, руководящие машинами. Здесь иные законы, иной счет времени, иная правда. Вы, сударыня, последняя из старого века. Вот почему мне так грустно глядеть на ваше лицо. Оно не нужно новому веку, как все бесполезное, неповторяемое. способная возбуждать отмирающие чувства, любовь, самопожертвование, поэзию, слезы счастья. Красота? К чему? Это тревожно. Это недопустимо. Я вас уверяю, в будущем станут издавать законы против красоты. Вам приходилось слышать о работе на конвейере? Это последняя американская новинка. Философию работы у двигающейся ленты нужно внедрять в массы. Воровство, убийство должно казаться менее преступным, чем секунда рассеянности у конвейера. Теперь представьте. В железные залы мастерских входит красота. То, что волнует. Что же получается? Путаница движений. Дрожь мускулов. Руки допускают секунды опозданий, неточностей. Из секундных ошибок складываются часы из часов. Катастрофа. Мой завод начинает выбрасывать продукцию низшего качества, чем завод соседний. Гибнет предприятие. Где-то лопается банк. Где-то биржа ответила скачком на понижение. Кто-то пускает пулю в сердце. И все из-за того, что по заводскому цеху прошла, шурша платьем, преступно прекрасная женщина. Катя засмеялась. Она ничего не знала о конвейере. Она никогда не бывала на заводах. Видела только прокопченные трубы, портившие пейзаж. Человеческую массу. Толпу. Она очень любила на больших бульварах, и ничего зловещего в ней не чудилось. Двое из ее знакомых, ужинавших на озере, были социал-демократы. Стало быть, со стороны совести тоже все обстояло благополучно. То, что говорил ее спутник, медленно, с поднятой головой, идущей в теплой темноте аллеи, было интересно и ново, как, например, кубические картинки, висевшие когда-то у Кати в гостиной. Но в тот вечер ей было не до философии. Должно быть, вам досталось от красивых женщин, если вы их так ненавидите, сказала она и опять тихо засмеялась, думая о другом. Другое было неопределенное, как эта ночь, с запахом цветов и листьев, со звездными лучами в просветах между вершин, сладко кружащее голову приближение любви не к этому высокому человеку, может быть, и к нему. Он вызвал в ней желание. То, что еще недавно казалось таким трудным и даже безнадежным, легко подошло, легко охватило. Неизвестно, что бы случилось с ней в те дни в Париже, но сразу все оборвалось. Заревели пушки мировой войны. Немца Катя так и не встретила больше. Знал ли он о приближении войны или догадывался? В дальнейшей беседе у каменной балюстрады, откуда любовались разбросанными по темному горизонту, переливающимися, как алмазы, огнями Парижа, немец несколько раз заговаривал с какой-то суровой безнадежностью о неизбежности катастрофы. Им словно владела навязчивая мысль о том, что все напрасно. И прелесть ночи, и очарование Кати. Она не помнила, что говорила ему. Должно быть, вздор, но это было неважно. Он стоял, облокотясь о балюстраду, почти касаясь щекой Катиного плеча. Катя знала, что ночной воздух смешивался с запахом ее духов, ее плеч, ее волос. Должно быть, или теперь ей показалось, если бы тогда он положил большую руку ей на спину, она бы не отодвинулась. Нет, этого ничего не случилось.